Сказал Христос им на земле слова, что золото дороже. Пустите всех детей ко мне, ведь таковых есть Царство Божие. В сердцах детей пусть благодать своих семян посеет много. Господь желает передать росточкам нежно милость Бога. У деток души лепестки, они стремятся нежно к свету. Их душам чутким так близки от Бога добрые советы. Пусть дети тянутся к Нему, пусть будет каждый небожитель. Сердца детей любовь поймут, вы им Иисуса покажите.